Глава 4. Утром телефонный звонок. «Лёва, можно сейчас заехать?» Такие его внезапные появления и исчезновения вызывали в моей памяти роман Горького, где один из братьев, кажется, по имени Яков, странствовал по России. Иногда он приходил домой, о чем извещал стук в окно. Поужинает, поговорит с родными о чем-нибудь важном, переночует и снова уйдет, неизвестно, надолго ли, навсегда. Он стоял в коридоре в невозможном пиджаке и в брюках с огромными заплатами на коленях, смутился, здороваясь со мной в нашей как-никак приличной квартире. Отрастил усы, татарские, тонкие, спускающиеся по углам рта. В Москве он проездом на один день. Возвращается из экспедиции откуда-то с Дона. Мы решили поехать в Коломенское. Тогда это был долгий путь на трамвае, потом на автобусе, а затем еще пешком. На нем был все тот же плащ с короткими, не по росту рукавами и засаленным воротником. Мы долго ждали трамвая. Кругом люди. На нас посматривали. Пока шли пешком, Лева рассказывал, как ехал в экспедицию. Всем участникам университетская администрация дала деньги на проезд, ему нет. Он пошел в учебную часть. «Гумилев, ты чего нервничаешь?» «Да вот жить не дают». Он швырнул на пол стопку книг. «В экспедицию не пускают». В конце концов он поехал на свой счет, а там на месте Артамонов взял его к себе на раскопки. «Очень хорошо», — рассказывал Лева. У него было так же весомо каждое слово, как у Анны Андреевны. Повествование всегда было эпическим, а в нем заключалась трагедия, но на это не нажималось ни словом, ни интонацией. Потом он утратил этот стиль. «Мы осмотрели церковь Вознесения и хоромы», про которые почему-то неверно было сообщено, что это дворец царя Алексея Михайловича. Какие низкие потолки и двери. Рассчитаны на человеческий рост, а в XVIII веке стали строить выше. Лева все осмысливал исторически. По дороге мы видели, как женщины-рабочие копали землю. Зачем заставляют женщин делать эту тяжелую работу? Ведь они рожать не смогут. Был последний октябрьский солнечный день. Мы сели на скамью под вязами против Казанской церкви. Где-то вдали прошел человек. Который час? 5 часов. Ни слова не говоря, мы дружно вскочили. Все у нас было ладно, несмотря на то, что мы не виделись несколько месяцев. Как быстро пролетело время, ведь сегодня же вечером ему ехать в Ленинград, а он хотел еще зайти к Клычковым. В автобусе Лева вел себя вызывающе, почти что подставлял подножку рабочим, возвращавшимся домой с какого-то заводика. В своей мятой фуражке он выглядел бывшим офицером. Его ненавидели, но боялись из-за его дерзости. Он вообще любил припираться в трамваях, чтобы последнее слово оставалось за ним. Дома пообедали. Мрачен он был со своими татарскими усами. Помолчав, заявил: «Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют». Знак вопроса. «Уж мы знаем. Летом была допрошена наша приятельница. Ее выпустили, но она все подтвердила». «Что подтвердила?» «Были у нас дома разговоры при ней». Я не спросила, какие разговоры. Вероятно, петербургские, дворянские, ихние. Я плакала. К Клычковым он уже не поспел и не звонил, а прямо от меня поехал на вокзал. Опять мы прощались, в той же моей комнате, с той же перспективой никогда больше не увидеться. Эта встреча больше походила на благословение, чем на любовное свидание. Прощальным словом Левы было: «Прими православие». Что я делала в последующие дни, не знаю. Вестей из Ленинграда не было. Своей тревогой я поделилась с Леной. Она милостиво признала: «Да, вы связаны», но все-таки прибавила: «Не люблю романы каторжников, не нравятся они мне». А вот Анне Андреевне они нравились. Нет, ее растрогала не наша с Левой встреча. Она, вероятно, и не знала о ней. Но 20 лет спустя, когда на наших экранах появились знаменитые итальянские фильмы, она настояла, чтобы я поехала с ней в один из дальних кинотеатров, где повторно показывали «У стен Малапаги». Анна Андреевна уже видела эту картину, но готова была смотреть ее еще и еще. Напомню, что на экране героиня и герой встречаются и прощаются перед его арестом. Неминуемое наказание ждет его не за выдуманное, а за настоящее уголовное преступление. Но все равно, — говорила Анна Андреевна, — это наше, это про нас. В середине 30-х годов в нашем кинематографе можно было видеть только фильмы вроде «Ненавистных мне веселых ребят» и «Цирка». Именно в эти тревожные, неопределенные дни меня вытащил кто-то на предвечерний сеанс подобного фильма. Я пошла нехотя и с досадой вернулась домой. Вижу, в передней на маленьком угловом диване сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком, вся напряженная. Она дожидается меня уже несколько часов. Заходим в мою комнату. Их арестовали. Кого их? Николашу и Леву. Она переночевала у меня, спала на моей кровати. Я смотрел на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее запали глаза, и возле переносицы появились треугольники. Больше они не проходили. Она изменилась на моих глазах. Потом я отвезла ее в Нащекинский. Она еще сама не знала, к кому она зайдет. Ведь неизвестно, кто как ее примет. Целый день я ждала ее звонка. Она меня вызвала только на следующее утро. В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется, у Булгаковых. Мы встретились у ворот дома. Она вышла в синем плаще и в своем фетровом колпаке, из-под него выбились и развивались длинные пряди волос. Она ничего не замечала. Она смотрела по сторонам невидящими глазами. Мы пошли искать такси. Кропоткинская площадь и Волхонка были перерыты и в нескольких местах перегорожены из-за строительства метро Дворец Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя. Осенняя грязь. Она боялась перейти улицу. Вдали показалась машина. «Нет-нет, ни за что. Машина еще далеко. Идемте». Она оставила ногу на мостовую и пятилась назад. Я ее тянула. Она металась. Машина приближалась. Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Они заметили нас и, казалось, посмеивались. Приближаясь, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь. Вот это безумное, мечущееся, нищее, знаменитое Ахматова. Вся эта физиономическая игра промелькнула перед моими глазами. Вероятно, некогда этот человек был ее поклонником, влюблялся в нее на вечерах поэтов. А теперь и себя не узнаешь, милый мой, в кожаной куртке, рядом с водителем, в казенной машине. Они проехали. Кое-как мы перешли улицу и нашли такси. Шофер двинул машину со стоянки, спросил, куда ехать. Она не слышала, я не знала, куда мы едем. Он дважды повторил вопрос, она очнулась. К Сейфулиной, конечно. Где она живет? Я не знала. Анна Андреевна что-то бормотала. В первый раз в жизни я услышала, как она кричит, почти взвизгнула сердито. Неужели вы не знаете, где живет Сейфулина? Откуда мне знать? Наконец я догадалась. В доме писателей? Она не ответила. Кое-как добились. Да, в Камергерском переулке. Мы поехали. Всю дорогу она вскрикивала. Коля, Коля. Кровь. Я решила, что Анна Андреевна лишилась рассудка. Она была в бреду. Я довела ее до дверей квартиры. Сейфулина открыла сама. Я уехала. Через очень много лет в спокойной обстановке Ахматова читала мне и Толе Найману довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым. «Мне кажется, что давно вы мне его уже читали», — сказала я. «А я его сочиняла, когда мы...» «С вами ехали к Сейфулиной», — ответила Анна Андреевна. «Я предполагаю, что из этого стихотворения напечатано одно четверостишее, измененное самой Ахматовой для цензуры. «Заландышевый май, в моей Москве кровавый, отдам я звездных стай сияние и славу». Напечатано 100 главой, но в автографе для эпитета оставлено пустое место. Но вернемся к 30-м годам, к тем напряженным дням. Я не заметила, сколько времени прошло. 2 дня? 4? Наконец телефон. И снова одна только фраза. «Эмма, он дома!» Я с ужасом. «Кто он?» «Николаша, конечно. Я робко. А Лева?» «Лева тоже». Она звонила из квартиры Пельняка. Я поехала туда, на улицу Правды. Там ликование. Мы с ней сидели в спальне. Из соседней комнаты доносится музыка, приехали гости, какой-то важный обкомовец и еще кто-то. «С 3 ромбами», — шепчет мне Анна Андреевна. «Все они хотят видеть Ахматову, поздравлять С царской милостью? Но Анна Андреевна должна мне многое рассказать. Пельняк заходит, нетерпеливо зовет ее. Она говорит: «Борис Андреевич, это Эмма». Но ему не до чего. Ему нужно торжество с гостями в столовой. Он неохотно нас оставляет. Что же мне рассказала Анна Андреевна? Все было сделано очень быстро. Сейфуллина, очевидно, была связана кем-то с ЦК партии. Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое. Она ручалась, что ее муж и сын не заговорщики и не государственные преступники. Письмо заканчивалось фразой: «Помогите, Иосиф Виссарионович». В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется, ничего никогда для себя не просит. Ее состояние ужасно, заканчивалось это письмо. Пельняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину. Для себя я отметила разницу в отношении писателей к Мандельштаму и Ахматовой. Там чувство долга по отношению к замечательному поэту, здесь тот же долг, но согретый непосредственным чувством любви. Рассказ Анны Андреевны был прерван Пельняком. Он торопит. Она вышла в соседнюю комнату показаться. Зазвучал туш. Это Пельняк завел новую пластинку, торжественно провозглашая: «Анна Ахматова». Тем временем, дожидаясь в спальне Анну Андреевну, я написала короткую записку Леве. Анна Андреевна вернулась на минуту из столовой, чтобы проститься со мной. Я прошу ее взять мое письмо. «Что вы, что вы? Какие там письма? Не возьму ничего». Она всего боялась: писем, обыска в поезде. И правильно сделала. «Мало ли, как я могла написать в этой записке про Сталина. Ну, — говорю я, — тогда скажите на словах. Лева должен воспользоваться чрезвычайным обстоятельством и просить разрешения сдавать курс экстерном. Он не вынесет обстановки. К нему будут приставать студенты. Он как-нибудь не так скажет: меня, мол, Сталин выпустил. Это опасно. Его обвинят в хвостовстве и упоминании имени божества в суе». Я уходила домой. Она пошла за мной в переднюю. Я открыла входную дверь. Неожиданно она нагнулась, высокая, гибкая, и быстро, нежно поцеловала меня. Через некоторое время приехала из Воронежа Надя. Я, конечно, пришла в Нащекинский. Застала у нее ленинградского брата Осипа Эмильевича Евгения и Николая Ивановича Харджиева. Они продолжали начатую без меня беседу. Евгений Эмильевич досказывал о своих встречах с Анной Андреевной. Видимо, они были посвящены совместным хлопотам об Осипе Эмильевиче. Затем он стал говорить о трудной жизни Ахматовой. И под конец в его рассказе промелькнула фраза: «И с сыном эта история». «Ничего не вышло?» — озабоченно спрашивает Николай Иванович. Я встрепенулась. «Что случилось?» «Так его же исключили. Какая-то глупая университетская история». Я вскочила с места и в волнении стала ходить по комнате, как в воду глядела. Надя подошла ко мне и тихо спросила, удивленная: «Вы его любите?» Вскоре Осьмеркин поехал в Ленинград. Он руководил там мастерской в Академии художеств, а в Москве — в институте имени Сурикова. Я передала через него записку Леве. Вернувшись недели через две, Александр Александрович привез мне ответ. Это было историческое письмо. Лева подробно описал всю картину преследования его в университете. К сожалению, через 2 года Анна Андреевна своими руками бросила это письмо в печь в моей же комнате. Сделано это было при чрезвычайных обстоятельствах, при аресте Левы в 1938 году. В сообщениях Лёвы мне запомнились только 2 эпизода, из них один лишь в самых общих чертах. Он касался Петра Великого, которого Лёва характеризовал не так, как это внушалось студентам на лекциях. Студенты жаловались, что он считает их дураками. Другой эпизод по своей глупости и подлости резко запечатлелся в моей памяти. «У меня нет чувства ритма», — писал Лёва и продолжал. На военных занятиях он сбивался с шага. Преподаватель заявил, что он саботирует, умышленно дискредитируя Красную Армию. Заканчивал Лёва письмо фразой: «Единственный выход — переехать в Москву. Только при вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать». В самом конце января 1936-го в Москву приехала Анна Андреевна. Хлопотать, конечно, о Лёве, может быть, и о Мандельштаме. Она готовилась к поездке к Осипу Эмильевичу в Воронеж. Я уже писала, что провожали ее на вокзале Евгений Яковлевич и я. Перед ее отъездом я показывал ей Левино письмо, дочитав до конца, она произнесла железным голосом: «Лева может жить только при мне». С тех пор Анна Андреевна не пускала его в Москву. Я не знала, как он провел зиму. Впрочем, мне смутно припоминается еще один эпизод. Дело, вероятно, шло уже к весне. Я получила от него письмо с просьбой. Оказывается, для того, чтобы поехать в археологическую экспедицию, ему, как исключенному из университета, нужно было окончить хотя бы какие-то краткосрочные агрономические курсы. Его и туда не приняли. Не помню, то ли он просил меня обратиться к покровительству Пастернака, то ли я сама додумалась до этого. Во всяком случае, я надела вязаную кофточку моей двоюродной сестры и пошла к Борису Леонидовичу домой. Он жил тогда на Волхонке. Мне понравилась комната, прохладная и пустоватая. Он отнесся к моей просьбе благожелательно и сочувственно, но никаких последствий это не имело. Почему? Не помню. Летом Анна Андреевна опять приехала в Москву. Я рассказала ей о моем обращении к Пастернаку. Она мягко заметила: «Это не самое умное из того, что вы сделали в своей жизни». После этого она уехала гостить в Старки, то есть в имение Василия Дмитриевича Шервинского под Коломной. Советская власть оставила ему эту собственность во внимание к его выдающимся заслугам в медицине. Знаменитый терапевт с мировым именем в наших кругах славился тем, что лечил еще Ивана Сергеевича Тургенева. Анна Андреевна дружила с сыном Шервинского, Сергеем Васильевичем. Что касается меня, то впервые за много лет я поехала в этом 1936 году вместе с нашей семьей на дачу под Москвой в деревню Черепково по Рублевскому шоссе. Ко мне приезжал туда часто Евгений Яковлевич. В июле Анна Андреевна вернулась из Старков и встретила меня по-женски, как победившая соперница. Лева так хотел меня видеть, что по дороге в экспедицию приехал из Москвы ко мне в Старки, — объявила она, — а я не знала, что Лева был в Москве, и что он все-таки попал в экспедицию. Меня это озадачило и больно задело. Но ведь я не оставляла ему своего дачного адреса. Эта простая мысль как-то не приходила мне в голову. Впрочем, осенью, вернувшись из экспедиции, он пришел ко мне и говорил о своем крайне подавленном состоянии в ту пору. Между тем, в моем образе жизни и направлении интересов за протекшее время многое изменилось.